Ему не хотелось бы, чтобы его сейчас увидела Тея Сундлер, ведь несколько дней назад она так восхищалась его смелыми речами, когда он говорил, что навсегда освободился от уз отчего дома и воли родительской. И тут у него возникло подозрение, что он медлит сейчас, втайне надеясь, что кто-нибудь увидит его и впустит в дом. И когда он окончательно уверился в этом, он тотчас же решил пойти прочь. Он уже вышел было из сада и остановился у калитки, как вдруг услыхал, что в запертом доме отворилось окно. Невозможно было не обернуться, и он обернулся. Окно в спальне полковницы было распахнуто настежь. Его сестра Жакетта, высунувшись из окна, вдыхала свежий воздух. Не прошло и секунды, как она увидела его и принялась кивать ему и махать рукой. Он невольно стал ей отвечать, тоже кивал и махал рукой. Потом он показал на запертую дверь. Жакетта исчезла, а через минуту он услышал, как заскрипела задвижка, и повернулся ключ в замке. Дверь распахнулась, сестра вышла на порог и протянула к нему руки. В этот миг он стыдился Теи, стыдился самого себя, ибо не верил, что матушка станет просить у него прощения. Ему нечего было делать в этом доме, однако он против воли своей побежал навстречу Жакетте. Он взял ее за руки и притянул к себе. На глазах у него выступили слезы. Так рад был он, что она отперла ему дверь. Она была ужасно счастлива. Увидев, что он плачет, она обняла его и поцеловала. «Ах, Карл Артур, слава Богу, что ты приехал!» Ему уже удалось убедить себя в том, что его не хотят впустить в дом. И столь теплый прием застал его врасплох. Он даже стал заикаться. «А что, Жакетта, матушка уже проснулась? Будет ли мне дозволено поговорить с ней?» «Ну, конечно, тебе позволят поговорить с маменькой. Ей полегчало за последние дни, и нынче ночью она хорошо спала». Она пошла вверх по лестнице, и он медленно последовал за ней. Он никогда бы не мог подумать, что будет так счастлив от того, что воротится в свой дом. Он положил руку на гладкие перила, но не для того, чтобы опереться, а лишь для того, чтобы погладить их. Поднявшись наверх, он остановился в ожидании, что кто-то выйдет и прогонит его. Однако этого не случилось, и вдруг его осенило. Видимо, отец не рассказал им о разрыве с ним. Но, конечно, он не мог этого сделать, ведь полковница была больна. Теперь он понял, в чем дело, и уже более спокойно пошел в комнаты. Ах, какие это были красивые комнаты! Они и всегда ему нравились, однако не так, как сегодня. Мебель не была здесь уныло расставлена вдоль стен, как на другой половине. Здесь было так приятно находиться. Все говорило о вкусе той, что живет здесь. Через гостиную и кабинет они подошли к двери спальни. Жакетта знаком велела ему подождать, а сама юркнула в спальню. Он провел рукой по лбу, пытаясь вспомнить, зачем он пришел сюда, но он не мог думать ни о чем другом, кроме того, что он дома и сейчас увидит мать. Но вот Жакетта появилась снова и провела его в спальню. Увидев матушку, которая лежала бледная, с перевязанным лбом и рукой, он почувствовал, словно кто-то вдруг сильно толкнул его в грудь и упал на колени возле ее постели. У нее вырвался радостный возглас, здоровой рукой она притянула его к себе, крепко обняла и поцеловала. Исполненные счастья, они глядели друг другу в глаза, и в этот миг ничто не разделяло их. Все было забыто. Он никак не думал застать матушку такой слабой и больной и еле сдерживал волнение. Он с тревогой спросил, как ее здоровье. Она не могла не почувствовать, как он любит ее. Для больной это было лучшее лекарство, и она снова обняла его. «Пустой друг мой, теперь все снова хорошо. Я уже позабыла про свою болезнь». Он понял, что она любит его, как прежде, и подумал, что к нему вернулось то, что он утратил, и о чем только что тосковал.